Надежду Васильевну очень забавляло это соперничество. За Веру она была спокойна. Ни один из поклонников при всех их достоинствах не мог затронуть ее воображение. С пледом через плечо, с развившимися от весеннего ветра длинными волосами, с нахлобученной на лоб широкополой шляпой, Воскресенский мчался из редакции к Вере, чтобы прочесть ей очередную лекцию по физике. На его резкий звонок ему отворила Лизавета и тотчас исчезла. Это его не удивило. Он сам снял и повесил свое пальто, но вдруг выпучил глаза. На вешалке были военные шинели. Балдин, стало быть, тут? Какова наглость? И еще кто-то? По какому праву? В мои часы? Взвинченный, готовый к бою, он ринулся в гостиную и наткнулся на Балдина. Тот, как крупный зверь, бегал по комнате, дергая себя за усы. «Вера Александровна дома?» Балдин остановился и долго бессмысленно глядел на него, очевидно не узнавая. Вдруг отворилась дверь. Надежда Васильевна с расстроенным лицом вытолкнула барона в комнату. Тот упал в кресло и громко зарыдал. «Ну уж, если нельзя без слез, плачьте здесь. Подумаешь, хороните. Только бодрость у нее отнимаете. Ах, и вы тут!» — с юмором оглянулась она на поклонников. У Воскресенского при виде слез барона сердце захолонуло, но он все-таки пролепетал: «Я пришел на урок физики, Вера Алекс...» «Плохое время выбрали, голубчик. Вера родит. Ну да. Чего вы так на меня уставились?» «Она родит? Она? Фу ты, боже мой! Конечно, она, а не я. В чем дело?» Схватившись за голову, ни с кем не прощаясь, Воскресенский кинулся в переднюю. «Вот чудак!» — рассмеялась Надежда Васильевна. «Алексей Павлович, это хорошо, что вы здесь. Барон совсем невменяем. Бегите сейчас за Рязанцевым». «Неужели? Неужели есть опасность?» «Да никакой опасности. Она держится молодцом. Это для моего собственного спокойствия». А Воскресенский пробежал, не помня себя, с версту и на повороте чуть не сшиб с ног Лучинина. Тот только что вернулся из имения и шел к Вере. Увидав сумасшедшее лицо Воскресенского, он невольно чего-то испугался. «Вы туда? К ней? Вы хотите сказать, к Вере Александровне? К черту ваши тонкости! Я оттуда сейчас! Она умирает!» «Что? Что такое?» Лучинин всей тяжестью своей, чуть не падая, повис на Воскресенском. «Она там родит сейчас, понимаете? Я пришел для физики, мои часы, и вдруг родит. О-о-о!